Женщина замолчала, и Ирен больше не смогла добиться от нее ни слова. Тогда она встала с кресла, отошла на несколько шагов и решила сделать еще одну попытку. Увидев мужчину у окна, она спросила его прямо. «Вы не знаете, где я могу найти месье Фредерика Саванжа?» Мужчина у окна посмотрел пустым взглядом на Ирен и ничего не ответил. «Чёрта с два, я смогу здесь хоть что-то выяснить», — подумала она. «Ладно, последняя попытка, и бросаю эту затею». Она подошла к медсестре. «Что-то никто из наших не идет. Сейчас напишу сообщение куратору. Может, я перепутала время?» «Может быть. Я тоже удивилась, что вы здесь. Послушайте, давайте я сама позвоню администратору. Он курирует встречи с волонтерами. И спрошу, где все ваши?» Медсестра взяла трубку телефона и начала набирать внутренний номер. «Отлично. Буду вам очень признательна. Пока вы звоните, я отойду в туалет. Я видела его в конце коридора». Ирен почти бегом отправилась по коридору в сторону лифта, но налетела на медбрата, выходящего из палаты. В руке его была баночка с жидкостью, которая мгновенно оказалась и на одежде Ирен, и на халате медбрата. «Пожалуйста, нет. Пусть это не будет то, о чем я думаю». Ирен посмотрела на себя. Желтые пятна и мерзкий запах подтвердили ее опасения. «Черт!» — выругалась Ирен. «Мадам! Мадам!» — донесся голос медсестры. «Мадам, остановитесь!» «Черт!» — снова выругалась Ирен. Медсестра подбежала к Ирен и сказала: «Вы перепутали этаж. Ваши на третьем этаже». Поднявшись к группе волонтеров на третий этаж, она сказала куратору, что, видимо, не сможет продолжать в таком виде и сегодня отправится домой. Спустя 10 минут Ирен уже выходила из клиники. Она не услышала ничего нового, кроме того, что и так знала. Мадам Жизель Кюри еще на первой же встрече рассказала ей, что там происходит что-то странное. «Ирен? Николя? Что ты здесь делаешь?» На Ирен накатило ощущение дежавю. Точно такой же разговор уже был между ними при очень странных обстоятельствах чуть больше месяца назад. «Я была с группой волонтеров. Помогала заниматься с престарелыми дамами рисованием». «Ага. А на самом деле?» «Что это?» — вдруг спросила Ирен, указывая на фото в руке Николя. «Это же Жизель Кюри, моя пациентка». «Так, ну-ка, рассказывай все, что знаешь». Глава 20. Люк прилетел в Париж по заданию капитана. В местных архивах Сен-Карно не нашлось ничего о работах Жизель Кюри, но почему-то это казалось капитану важным, так что он отправил его в Париж. Уже завтра он должен вернуться обратно, поэтому у него есть 2 неполных дня, чтобы выяснить как можно больше о прошлом мадам Кюри. Он сразу решил ехать в университет. Взяв такси от аэропорта Шарль-де-Голь, он двинулся по нужному адресу. Но едва въехав в город, их машина попала в огромную пробку. Люк посмотрел на часы. Время близилось к обеду, а учитывая, что научное сообщество любит закончить работу пораньше, времени было не так много. Еще через 20 минут их машина продвинулась не более чем на километр. «Месье, остановите, пожалуйста». «Весь город стоит. Перекрыли улицу из-за забастовки». Таксист, с виду приехавший откуда-то из Туниса, недовольно причмокнул языком. «Бастуют! Страна забастовок! Не работают, только бастуют!» Люк расплатился и отправился к ближайшему входу метро. Метро в Париже — это не вид транспорта, а скорее неприятный аттракцион. Несколько столетий назад, когда в городах Европы еще не была проведена канализация, качество продуктов оставляло желать лучшего, а об элементарной гигиене рук еще и не мыслили. Расстройство желудка случалось часто, а туалетов, как таковых, не существовало. Где присел, там и туалет. Если добавить к этому привычку жителей опорожнять ночные горшки прямо из окон домов, можно представить, что происходило на улицах Парижа. Но так жили все города Европы, и это считалось нормой. Удивляло Люка другое. За несколько столетий цивилизация в этом плане не коснулась парижского метро, которое для многих, похоже, до сих пор является синонимом общественного туалета. Представить такое в их чистеньком Сен-Карно или ближайших городках Лазурного берега было просто немыслимо. «Нет, я бы точно не смог жить в столице», — подумал Люк. Через час он все-таки попал в университет. «Вам может помочь месье Ману. Он работает здесь дольше всех и прекрасно помнит бывших сотрудников по именам», — сообщила профессор. «Только сегодня у него выходной. Вы можете найти его дома. Уверена, он с радостью вас примет. Я предупрежу его». Так Люк снова оказался в метро и еще через час, к счастью, дома у месье Ману. Дверь открыла молодая женщина. «Вы Люк, да? Нам уже позвонили и сказали, что вы едете. Дедушка ждет вас в гостиной. Хотите чай?» «Очень, очень хочу чай». Глава 21. «А тебе разве не нужно в институт?» «Гонишь меня?» «Нет. Меньше всего на свете я хочу, чтобы это красивое тело меня покинуло». «Так я для тебя красивое тело и только. А вот на это ты что скажешь?» Киллиан принялся страстно целовать ее шею.